Алло. Алло. Да. Так, а мне нужен Виктор. Я и есть Виктор. Виктор. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Евгений. Виктор, а вы сейчас можете пообщаться? У вас есть время свободное? Несколько минут. Это нормально, есть. Нормально, Нормально. да? Вы знаете, наверное, почему я вам, пишу, точнее, звоню, да? По поводу вашего сайта, Наверное. по поводу вас, по поводу вообще, по поводу, точнее, вашей персоны. Очень интересно, как это произошло, почему сейчас все обстоит именно так, и чего бы ты хотел, я не знаю, то есть, ну, достичь или цель какая-то у тебя есть? Я бы хотел спастись, уйти. Это все, что я хотел бы. Тогда я Спастись? останусь живых. От чего спастись? От бездумной бродящей жизни. То есть ты бы хотел на 40 лет Зирам? я бродил, а теперь у меня здоровье настолько пошатнулось, что если я в этот сезон не уйду, значит все. Больше я уже не проживу ни единого года. Скорее всего, там последний год, последний шанс. То есть так тяжело все со здоровьем, а что конкретно? Вы знаете, вот 2,5 года прожил в лесу, стоило мне выйти, я сразу здесь почти сдох. Что конкретно, здесь вот за эту зиму, вот сейчас у меня часть тела вообще онемевшая так и осталась после зимних болячек. Здесь для меня просто ад. Я сейчас вот в квартирных условиях, и, честно говоря, я здесь едва выживаю. В лесу нормально. Как будто бы это моя шкура вторая. Никогда раньше не думал, что это мой дом. Оказывается, ну так вот мне лучше уйти. Я единственный, что бы хотел. Так, стоп, я не совсем понимаю. Вот в данный момент ты где находишься? В данный момент я нахожусь в чужой квартире, город Красноармейск, Пушкинский район, Московской области. Так. Здесь вполне достойный человек живет, пожилая женщина, она когда-то была главным архитектором этого городка. Вот. Так. Вот мы с ней знаемся из всех этих газетных шумиш тогда. Вот. Велосипед она мне однажды дарила, давно уже, вот, 3 года, наверное, 2,5 прошло. Ну вот, я сейчас здесь нахожусь. То есть ты там живешь, да? Я правильно понимаю? Это не мой дом, я не могу тут жить. Я тут в гостях. Только сезон начнется, сейчас я опять буду пытаться спастись. Ты говоришь спастись. Мне кажется, ты вкладываешь какой-то довольно широкий смысл в это понятие. Ты мог бы Да, поподробнее? спасти свою жизнь. Спасти Спасти свою свою жизнь. жизнь. Спасти свою жизнь от того, чтобы быть без дома какого-то постоянного, без работы, да? А вы считаете, что я не в состоянии построить дом в лесу? Почему? Нет, я не так не считаю ни в коем случае, Я никак нет. дворец. Я дворец могу построить. Рядом бассейн и электростанцию. Ну да, ковер, Так. скорее всего, я не сотку на пол. Я понял. Нет, я просто не совсем понял. Вот ты говоришь уйти, спастись, а что ты в это понятие вкладываешь? Спасти свою жизнь. Именно это и складываю. Я вышел из леса и сразу сдох. То есть ты А хочешь здесь мне назад? врачи. Да, я хочу назад домой. Жить в лесу. Да. Но ведь ты же говоришь, что тебе не нравится жизнь бродяги, что ты бы А это не хотел. жизнь, а жизнь бродяги, это вот она. Когда каждый день ты не сразу можешь понять, где ты проснулся, в каком городе, в чьей квартире. Вот она, жизнь бродяги. 2,5 года впервые в жизни я прожил на одном месте. Это уже не жизнь бродяги. Жизнь бродяги – это когда сегодня здесь, завтра там. И не сразу бывает скуришь, где ты сегодня проснулся. Вот она, бродячая жизнь. И я от нее хочу уйти. Ну, хорошо, а в лесу, ты реально спокойно можешь жить в лесу, а как же здоровье? Я думал, ты говоришь о пошатнувшемся в здоровье вследствие того, что Нет, ты жил в здоровье-то здесь лесу. пошатывается. А там для меня аптека целая. Так а чего ты Там тогда мой дом. не уйдешь назад в лес? Фокус в том, что с вещами бы хотел бы уйти. А без вещей я там действительно сдохну. А с какими Каждую вещами? вещь. Да, в приличную машину уже не умещается. Типа джип. Уже все не умещаются. Вроде бы люди собрались еще велосипед подарить. К нему я буду мутить прицеп. Потихоньку-потихоньку вести. Мне нужно за Вологду, вот туда между Вологдой и Архангельском, там свернуть. Не знаю, что за велосипед. Потянет ли он прицеп? Нет, ну, короче, видно будет. Вот То есть так вот. ты А здесь у меня одни потери. одни грабежи, одни потери. Тут там, с одной стороны, оборотни там в погонах, без погонов, с другой еще перипетии всякие. Я теряю свои вещи. А наживаю, знаете как, зайдите в магазин, посмотрите, сколько стоит там какое-нибудь сраное сверло. Вот, хотя бы там, штангельциркуль, не знаю, там, бензопила, там, бензин. Да куча имущества. Взгляните на одну единственную, любую вещь. Я вам скажу, сверло 200-300 рублей стоит. 10-13 толщина. Всего лишь одно сверло. У меня имущество сейчас не умещается в машину. И оно мне нужно. Именно за счет него я могу не выживать, а именно нормально жить. Угу, а без него все сразу. Есть какой-то набор того, что необходимо. И это у тебя уже есть все необходимое, да? Почти все. Некоторые предметы, конечно, я потерял вот с переброской сюда. Вот, а вот ты... эта бродячая жизнь, она предполагает огромные бывают потери. Просто что нереальные. Что тебя сняло с места? Почему ты двинулся, куда-то поехал? Почему ты себя спокойненько не жил? Я никогда спокойненько не жил, и всю жизнь был бродягой. Всю свою жизнь. То стоило с Камчатки отвалить, меня там сразу мертвым раз и признали. Понятно, почему мне обязаны были квартиру дать. И таким образом я всю жизнь по чужим хатам. Конечно, я был, пока было здоровье, я был таким эдаким боевым веселым парнем, нифига там, не обращал на это внимания, не зациклился на этом. Ну а теперь вот я понюхал, что ж такое свое жилье, что обозначает жить на одном месте. Я уже обратно бродячую жизнь не хочу. Угу, угу. А вот все-таки своим жильем ты называешь свое жилье вот там в лесу? Что называю? Свое жилье. Ну ты говоришь, ты применяешь термин «свое жилье». Ну, конечно, мое. Конечно, мое. Хорошо, а где ты собираешься обосноваться? Между Вологдой и Архангельском я собираюсь вернуть в лес. Там промежутки минимум по 70 километров есть ненаселенные вообще. А то есть даже блатная шваль вот это. Вы знаете, это мой дом. Я родом-то с Камчатки. У нас просто выходишь. Не знаю, мне вот 5 лет было, я одеяла у нас уже не было, отца не было. Я укрывался, например, волчьей шкурой. Ну, это моя стихия. Я оттуда родом. Классно, это так хорошо. Что я пропишусь. Я понял. А сколько сейчас тебе полных лет? Я 71-го года, сейчас мне 42. У тебя Но не если было... взять по здоровью, все 90, наверное. А, хорошо, у тебя не было идеи, когда ты, так сказать, обживешься уже завести какую-нибудь... самку человека. Самку человека? Да. Вы знаете, полезно я не знаю, вы ведь... Мы с вами не на Луне живем, правильно? Не на И Луне. Мы прекрасно видим, как живут, во что превращаются бездомные. Если вы мне покажете хоть одного человека, который так, как я, сражается, будучи абсолютно бездомным и безнадежным, я буду такую надежду питать. Но вам скажу, второго такого человека нету. Угу. Почему? Я не знаю. Это не мания величия, просто нету. Я уцеплюсь за коллектив, если еще есть хоть один человек. Нету. Бичи пропойные, настолько чмошные, что мне с ними западло стоять. Это я вам как мужик говорю. Ну, я не понятно. Стану себе таких на пушечный выстрел подпускать. Это таких не надо. Нет, дому моему. Ну смотри, так вот, у тебя будет дом, ты обживешься, у тебя будет налажена какая-то система пополнения пищевых запасов и так далее. И ты же будешь... А, хотя не знаю, там же, наверное, доступа в интернет нету, да? Да, там, скорее всего, не будет. Я хапаю, как что могу, книги там накапливаю в мобильнике, там то, все. Вот такие вот вещи. А где ты будешь брать электроэнергию для мобильника? Ведь ты в лесу будешь жить. Ты будешь крутить педальку? Вы что, я вам сейчас могу... Пустите меня на завод, и через 2 недели максимум я сломаю все ваши представления о вечном двигателе. Я его запущу и дам вам энергию. Это звучит немного на грани с... Это не надо, чтобы звучало. Я это могу показать при всех. Показать. Так что это не педалька. Я с 2007 года именно в эту тему и уперся. А иначе давно бы уже ушел. Я понял. Так что я сегодня могу просто все представления невозможности вечного двигателя спустить за 2 недели в помойку. Я не совсем об этом спросил. Ну, если ты будешь жить в лесу, и я тоже, например, читаю книги, я бумажные книги больше вообще не читаю, читаю только с телефона, но как же, ведь ему нужна электроэнергия. То есть, вот конечно, ты... конечно, я же говорю, я в состоянии прямо у вас на глазах построить вечный двигатель, так, который даст вам энергию. А в лесу состояние сделать это? Ты же в лес собираешься. Конечно, конечно, конечно. Почти все для этого есть. Почти да? все. О, слушай, да. Я уже начал за тебя волноваться, что у тебя не будет телефона рабочего. А так хоть почитать можно, тоже хорошо. Ну вот, сейчас почти все из этого есть. Конечно, мне я несколько месяцев потратил на то, пока я в башку свою втемяшил, как же мне вообще... Ну, понимаете, все мои разработки, они предполагают первый импульс. Ну, и да. Когда энергия пойдет, тогда ее хватит на все. Я так долго ломал голову, как же мне поршень с цилиндром обустроить. Только-только доперло. Вот, не знаю, там, 2 недели назад. А то ведь я выискивал, ходил просто ужасно, из чего мне цилиндр сделать. А начинал мутить всю химию, смеси, буквально накипь собирал. Не знаю, там порошки различные, волос тертый, войлок натертый. То есть смеси химические на временные поршни всякие. Ну, можно сделать поршень из полиэтилена, в конце концов, если ему не предстоит слишком быстро двигаться. Короче, я тут химическую лабораторию замутил, он до сих пор у меня пол пробирки накипи осталось. Ну, я же воду все равно перерабатываю. Вопрос. Значит, перекрестившийся Героиныч спрашивает, откуда у тебя высшее юридическое образование? Очень вот волнует такой вопрос. Значит, я с вами могу говорить как юрист, то есть вы знаете законы. Нет, я не знаю законов, просто человек интересуется, человек, который узнал о вашей истории, о вас. Понял. Интересуется, существует так называемое самообразование. В принципе, не так называемое, а именно так и есть, самообразование. Так. Ну вот. То есть ты самообразовался, так сказать, в юридической совершенно стезе, верно. Но какого-либо диплома, то есть никто из тех, кто теоретически мог бы это подтвердить и выдать соответствующий документ, этого не делал, я правильно понимаю, да? Да, конечно. Вот смотрите, вы обернитесь сейчас вокруг, где бы вы ни находились, на улице, там, не знаю, в помещении. Вокруг вас множество предметов, они состоят из множества материалов. И дали вам эти материалы отнюдь не те, кто имеет дипломы, которые конечно, в лучшем конечно. Случае в туалете, ни в коем а именно случае... те, кто имеет реальные знания. Образование любое, оно только в знаниях может выразиться, в практических знаниях. Вот Виктор, теперь за эти 5 лет я получил еще одно образование, получается. Видите? Я понял. И тоже очень-очень высокое получается. Я, чтобы правильно меня поняли, я ни в коем случае не умаляю ваших знаний, я просто пытался понять, есть ли у вас диплом. А вопрос, вот ту информацию, которую, если говорить конкретно о юридической теме, это вся информация получена из каких-то открытых источников. Как я понимаю, ты использовал интернет, так? Какая информация? Правовая? Да, правовая информация. И, ни в коем случае. Во-первых, сегодня не 37-й год, и никто не запретит вам взять в руки Конституцию, Гражданский кодекс, если нужно, комментарий к оному. Вот, и учить именно так законы. Я так жил, лет с 10 точно. Видимо, я таким родился, что меня это всегда влекло. Сейчас, конечно, я на это плюнул. И посчитал, что жизнь свою зазря потратил на приобретение таких вот знаний. Но всю свою жизнь, то есть вы изучаете вплоть до социальных проблем Рима древнего, вот, или первых больших государств, которые навязывали свои порядки. Вопрос. Это оттуда идет, что вы, это огромный сегмент жизни права. Ага, хорошо, я понял. И еще один вопрос насчет все-таки леса и дома. А если бы появился вариант с приобретением какого-нибудь домика в какой-нибудь отдаленной деревне? Ну, дома, то есть у него уже есть стены, крыша, там где-то какая-то инфраструктура минимальная, возможно, есть. Такой да, вариант у меня встречный сразу вопрос появится. Да. Вы знаете, вот сейчас я не сумел восстановить документы и ушел, причем ушел уже умирать. После своих бесплодных попыток, а не то, чтобы жить. Выжил случайно и решил, что уже возвращаться больше не надо мне. Так вот, это примерно 6-й или 5-й раз, 5-й как минимум, у меня отнимали власти документы. Потом я с великим трудом их опять восстанавливал, они у меня опять отнимали. А что это за игра такая? Я не знаю, а вследствие чего отнимали документы? Не знаю. Ничего. Я не пьющий человек, вы знаете, так что нету причины, по которым меня тормознуть и что-то отнять. Тем не менее, тормозили и что-то отнимали. И, как правило, это что-то документы. Однажды их при мне вообще порвали. Порвали документы? Прям? А кто это порвал? Какой-то... Сотрудник милиции в отделении вечером. А, прям в отделении? О, как все серьезно. Конечно. И я неоднократно подвергался пыткам, опять же, в отделении. Даже так? Ой-ой-ой. Да, сегодня у меня пробита грудь, и это опять же сделано в отделении милиции в выходной день. А как же так жить-то? Ну вот, представьте, да, опять отнимут, опять. Ну мне сколько в эту игру играть, в документы? А без документов тут никаких приобретений дома невозможно. Я вы понял. Понимаете? Дело не в бумажке, а дело в статусе. Я вот понимаю, человек. я понимаю, о чем идет речь. Да. Так, ну, это все довольно странно, тем не менее, я понимаю, почему и что движет. Ну, это вы, наверное, не все обстоятельства знаете. Не все, вот сейчас я сделал серьезный шаг, да, вот опубликовал свою историю. Не знаю, там ожидал я, нет, но шум поднялся не детский. То есть доходило до того, вот в 50 государствах мира, это мне известно, опубликован мой сайт, причем отнюдь не СНГ, а именно вот многие из них капиталистические государства. Там, не знаю, с Англии, с Эстонии, с других государств ко мне прям в лес приезжали люди. То есть это очень-очень серьезный шум, и, конечно же, он повлек за собой расследование. Расследование выяснило, что я считаюсь более 20 лет мертвым, и на этом закончилось. А у меня тоже вопросы ведь есть. Это что, шутка такая? Или мне это все снится? И как же я могу что-то приобрести, когда вот меня так давят? Хорошо. Но тут явно, что кому-то просто хочется, чтобы я сдох. Я не вижу этого кого-то. Да. Ну, а есть какие-то версии? А сейчас ты говоришь, что ты вот, ну, переместился. Ты находишься далеко от того места, где ты был раньше, где ты жил в лесу? Да, далеко. Я подвинулся немножко к своей трассе. Моя это М8, по которой мне предстоит уходить. Я уже близко около нее. А это практически, ну, если сдвинуть, ну, короче, на достаточно тупой угол градусов, так 60 точно, если по кольцу вот этому. Да я даже не знаю. Ну, Домодедово и Красноармейск, это можете вот посмотреть буквально по какому-нибудь там картам, Гугле, Яндекс, не знаю, вот в этих вещах. Прилично отошел. Слушай, а вот так ты... Так случайно совпало. Вот. Ну вот, тем не менее. Я вижу, что ты человек, который, ну, свободно оперирует большими объемами информации. Я имею в виду, то есть ты, если бы ты просто жил в лесу и никакую информацию не поглощал, да, из той же самой сети, то я думаю, все было бы как-то иначе. Вот не чувствуешь ли ты недостатка какого-то общения? Ведь человек всегда, ну, я, например, я общаюсь целыми днями, я общаюсь с самыми разными людьми на самые разные темы. Просто так, по работе, потому что там кто-то что-то хочет и так далее. Не чувствуешь ли ты вот этого дефицита общения? Многое зависит от нескольких факторов. Вот смотрите, в детстве что вы делали? Учились, правильно? Ну да. А как вы думаете, что делал в детстве я? Я не знаю. Когда мне было 8 лет, я взял в руки нож. Меня вынудили на это. И с ним жил. В смысле нож? Самозащита? Буквально. Да, конечно, в буквальном смысле. Это первое. Во-вторых, когда оказываешься в лесу, как бы там ни было, будь ты хоть Господом Богом, но на тебе одном, как мы уже выяснили, завести мне, так сказать, самку человеческую не светит. А значит, на мне действительно все на одном. Вот. И это такая прорва дел, что там, честное слово, не до скуки. Вот. То есть там лишь бы ограничить, чтобы не переработать и не надорваться. Вот. Это большая забота. А в основном на скуке просто нет куда взяться. Всю свою жизнь я, в принципе, жил и не понимал, вот если наступит для меня выходной, что я буду делать? Мне это настолько страшная вещь, выходной, для меня звучит угрожающе. У людей есть выходные, у людей... Ну, то есть мы просто очень и очень разные люди. Очень разные. Это все равно, что вы из леса вытащили какого-то там замшевого динозавра, притащили сюда и сказали, здесь тебе будет хорошо, и он здесь у вас сдохнет. Вот примерно то же самое происходит со мной. То я здесь подыхаю. Ты чисто лесной житель? Ну, получается так. Честно говоря, почему я не сделал этого раньше, я не понимаю. Ну, я раньше, я говорю, весь из себя такой боевитый был, не замечал то, что я бездомный. Ну, что, ну, сегодня здесь, завтра там, ну, подумаешь, там, не сразу а очухался. Как ты жил? Подожди, а как? Ну, а как ты, как, что ты кушал? Как, где ты взял что-то вообще? Ты работал где-то? Ты где-то находил какие-то работы небольшие, временные или что? Всю свою жизнь? Ну да, ты говоришь, что ты всю свою жизнь скитаешься туда-сюда. По-разному, по-разному. Бывало, и бизнес свой вел. По-всякому бывало. Я отнюдь не всю жизнь собирал, ходил, там попрошайничал людей. Нет, это уж последние годы, когда ничего у меня не осталось, я рискнул так вот. И то рискнул, знаете, чисто по-честному сказать, чтобы обосрать тех, кто меня выкидывал. Ну, приходил там, в Москве есть такие социальные центры. Они берут кого попало, а вот я, понимаете, не вышел. Ну, я просто вот и насолить хотел. Встал. С бумажкой такой. Подайте, кто что может. Серьезно? Хорошо. Если бы, например, вот была возможность прямо сейчас, да, перед тобой появляется, прилетает вертолет, и в нем, голубой вертолет, в нем сидит волшебник. И он спрашивает, что бы ты хотел? Что бы ты попросил у волшебника? Что вот самое необходимое, что вот сейчас тебе нужно? Возможность с вещами уйти. Ну, в смысле уйти? Как ты, что ты скажешь волшебнику? Волшебник, дай мне что? Дай мне уйти? Тебя кто-то держит или что? Я не пойму. Да, давай грузить на вертолет этот голубой, зеленый. Нет, на вертолете... На вертолете только волшебник летает. Ах, у него там геликоптер, короче, самодельный, да? Одноместный, да, он сам приехал. Карлсона украл. Накастовал. Ты скажи, что тебе мешает уйти? Ты уже второй раз об этом говоришь, о том, что ты хочешь уйти с вещами. Ты не можешь их всех унести, ты не вмещаешь? Конечно, конечно, конечно. Это единственная преграда. То есть, если бы кто-нибудь, не знаю, на каком-нибудь микроавтобусе отвез тебя куда-нибудь, то это бы решило эту проблему. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А знаете, в чем фокус? Вот смотрите, я поселился в Домодедовском районе, да, вроде все нормально. Но людей рядом много, и я вынужден делать разведку окрестностей, чтобы в случае чего там что-то спрятать, там еще что. Ну, как на войне живешь, это нормально все на войне. Так вот, я пошел, я ведь выбирал место по карте, вполне удачно выбрал. Вот. Достаточно большой объем леса, ну, я тут там и поселился. А когда стал делать разведку, ходить места, обнаружил военную часть, ни на какой карте она не обозначена. Представляете, фокус какой? Вот сейчас кто-то добрый на микрофон отвезет меня, мы попрощаемся, а окажется, что в 2 километрах от меня военная часть, и мне больше уже никуда не двинуться. Все. Хорошо. А, то есть ты предполагаешь, что перед тем, как базироваться, тебе необходимо провести разведку на местности? Или и очень после серьезную. Этого? И очень серьезную. Угу. Только свой транспорт нужен. Только свой. Ну а как же честно ты честно говоря, мне мечталось, что я смогу нажить типа мотоблок или что-нибудь такое, короче, моторизованный транспорт. Так, а где ты будешь брать топливо? Ну, я какую-то часть бензина все равно буду запасать. Вы думаете, я сразу же построю генератор? Пока чем-то разберешь, пока бревна обсохнут, пока то все. У меня запчасти с собой какие-то есть, там одни, другие, третьи, пятые, десятые. А постройка генератора может до 3 лет, первый сезон. Пока будешь выстраивать всякие опалубки, там, не знаю, хозяйственные сооружения, то все. Ну, дай бог, чтобы за год уложиться. Ведь надо и охотиться, надо шить, надо там скорняжить, надо то все делать. Но огромный труд на одного человека. Одному тяжело. Конечно. Да, электростанция отнюдь не сразу станет. Она должна встать на какую-то подготовленную опалубку. Опять же, место будет предполагать, что у меня есть какая-нибудь река, конечно, не будет. Река там люди, значит. Вот. Что у меня есть район северный, это еще не поле, значит, ветер. Ну, что у меня вообще, какие ресурсы у меня есть, от чего у меня отталкиваться. Mm-hmm. Вот. А потом начинаешь сушить древесину, чтобы она не коробилась, чтобы она не трещала по швам. Она должна просохнуть в коре и больше года. Вот. На первый сезон я так или иначе буду топливо доставать. Бензин и масло. Это максимум 3 года. Я, конечно, мечтаю, что за год управлюсь. То есть, если бы волшебник из голубого вертолета подарил тебе мотоблок, ты был бы счастлив. Я правильно понимаю? Да, такой с кузовом. Ну, знаете, с кузовом. Ну да. Как эти мотороллеры муравей, на которых ездят сварщики, да? Да. Любой такой вот моторизованный транспорт, чтобы немного загрузить. Ясный перец там не за раз, но я за раз уже на нем много увезу. Я был бы счастлив. Ага. Я не знаю, поздно еще или нет, потому что у меня часть тела так или иначе остается онемевшей. Но я думаю, дома я все-таки поднимусь опять. А ты, бы, ты не думал, чтобы ну, как-то обратиться к... Я, конечно, понимаю, как ты относишься к цивилизации, но тем не менее, может быть, ты бы воспользовался услугами цивилизации для того, чтобы как-то поправить свое здоровье? Конечно, думал. Ну что ж, я волк, что ли, дикий. Но нет, у меня 1500 за каждый день пребывания в больнице платить. Именно столько потребовал здешний врач. Ты же сказал, плати 1500, и я буду тебя диагностировать, лечить или что? Походу, это только за диагностику, а лечение там уж не знаю, сколько запросили бы. Короче, я не счел возможным. А я уже шатался, пришел. Вот. Ну так, мутит. Мне сейчас, я вроде бы встал уже несколько дней, но я всю зиму так то встал, то опять упал в болезнях разных, то опять встал, думаешь, вроде нормально, сейчас я расхожусь. Хренак опять завалился. Ни одно так другое, ни другое так третье. Короче, я так всю зиму прожил с декабря месяца. Я и в больницу пришел уже такой. Непонятно, то ли живой, то ли сейчас сдохну. Куда не тронет, мне все больно. Короче, говорит, в больнице будем ложиться. Я говорю, ну а что ж, я себе враг, что ли? Конечно, буду ложиться. Куда деваться? 1500 в день. Или пиши отказ. Я говорю, слушай, друг, тут не дурдом у нас. За отказ мы тебя спросят, почему отказ? А иначе это не отказ. Так что давай, напишу, почему. Потому что у меня нет того, что ты требуешь от меня 1500. Ну вот так мы разошлись. Нет, а у меня что... таких денег. Хорошо, ну, а ты знаешь, что с тобой? Ну, то есть вот о том недуге, который... Подозрения самые худшие, знаете, ну, слишком уж как-то. У меня отец от рака желудка умер, так что, может быть, и наследственно. Короче, подозрения у меня самые худшие. Диагностики, я так понимаю, не светит, так что они так и останутся подозрениями. Мне бы неплохо, конечно, понять, что со мной творится, но нет у меня такой возможности. Это надо полный курс обследования пройти, и кровь там сдать на химию, и все эти рентгены, то все, то, что показывает, по крайней мере, в первую очередь внутренние органы, кишечники, почки. Вот это в первую очередь мне надо пройти. Но у меня таких возможностей нету. Да и волшебника я бы не стал бы об этом просить. Второстепенно это. Все под Богом ходим. Слушай, ну... Так что суждено так сдохнуть на первом шагу. Здоровье — это ресурс, который у тебя как бы есть, и который ты можешь как-то использовать, так же, как и топливо и все остальное. Просто если ты будешь здоров, шансов, что у тебя все получится в лесу, куда выше, ну куда больше шансов, чем если ты будешь пошатываться, больше. И тебя будет мутить, согласись. Больше шансов в лесу у меня выжить, чем здесь. Гораздо больше. Миллион раз больше. Во-первых, тепло постоянно. Здесь ведь замерзаешь. Какие-нибудь щели, то все, а эта квартира пожилой женщины, тут вечный ремонт идет, тут даже не подлезешь, бывает к окну. Не знаю, но здесь просто реально холодно бывает. То есть ты мерзнешь в квартире, но в лесу зимой тебе было хорошо. Я правильно понимаю? Конечно. Вы что, там печка долбит так, что штаны загорятся, не дай бог, близко подойдешь. А я гляжу, ты любишь лес, да? Ну как любишь? Да не очень-то. Больно грязная штука. Ну хорошо. Нет, я спрошу иначе. Ты больше любишь лес или ты больше не любишь цивилизацию? Вот так вот. Я больше люблю город. Любишь больше огней города? Огней много. Когда много огней, когда такой, не знаю... Знаете, самая любимая моя картина вообще, их две. Либо это снежная буря, вот. Действительно, когда заметает. Либо это вот такой, знаете, плавно идет. Лето я в принципе не люблю. Лето, грязь, говно, вот это все, гнилье. Я в принципе не люблю и боюсь от наступления весны, как огня. Вот. Почему? Все эти полчища насекомых. Что вы. Насекомые. Короче, просто ужас ходячий. А вот, вот именно оба варианты, которые я больше всего люблю, они зимние. Либо вот снежная буря такая, что все к чертовой матери сносит, и даже не видно в метре от тебя ничего. Вот, я люблю по ней бегать. Но любил всегда. Или это когда много огней в большом там городе, или среднем, ну, когда все вот фонари горят там, и плавно пускаются огромные хлопья снега такие. Вот у меня так или иначе все связано со снегом. Вот это два варианта, которые мне больше всего нравятся. Лес, бурелом, там, не знаю, грязь, бесконечный труд, не знаю, там, практически вселение в лес — это атака и на саму природу, и против еще тех, кто будет, так сказать, прописывать тебя в первое время, посещать. Бум-бум, такие глазами лупят, что это за фигня тут выросла. Но они ж так приходят, звери. Посмотреть? Вот в это лето целая толпа кабанов перла. А я сижу, блин, костер горит, а уже темно, я ведь их не увижу нифига. С собой брал вот эту штуку, знаете, с автомобиля. Она 6 вольт работает, как даже чухнули оттуда. А, типа сигнализацию, что ли? Кричалку сигнализации? Не типа сигнализацию, да. Которую надо, я понял. Резко включить ее. Да, она от 6 вольт работает. Ну, сам вот этот динамик. То есть ты отпугивал кабанов, чтобы они тебя не нюхали, не забодали или что? Они на тебя напасть хотели? А они бесятся там, вот. Прут на пролом, а темно. И что я сделаю, так-то выпрут? Конечно, они не нападают, не медведи здесь, пока нет еще диких зверей. Но они, да, они прут и все. А ты засядешь и не знаешь, что тебе делать. На тебя сюда толпа прет. Вот так вот. А ты охотился? Они любят тоже такие, а? Ты охотился, что? Скажи? Вот ты охотился? Некогда, в это лето было некогда охотиться. Нет, я имею в виду вообще. Не в это лето, вообще. Вообще бывало. И какая твоя самая крупная добыча была вообще? Вот самая увесистая, что ли? Олень небольшой. Олень? Это у себя там на Камчатке. А ты его съел потом? Сколько-то съел, сколько-то у меня забрали. Вот. Ну, как забрали? Ну, я отдал. Там мужик такой хитрый был. Он у меня технику потом покупал. Ну, магнитофон, проигрыватель, там то. Он, короче, скупал у меня. Ну, ясный перец. Платил так себе. Ну, для меня тогда, как бы, я не очень-то разбирался тогда. Я и сейчас не особо деловой. Но тогда мне, в общем-то, нормально. Что не даст? Ну, он такой компанейский дядька был. Однажды у меня полстакана спирта чистого выпить предложил. Я выпил, у меня язык очень деревянный такой, на несколько дней стал. Короче, такой мутный мужик был. Бывают такие. Ну, слушай, вот он у меня тогда... Скажи, почему ты говоришь, что ты не пьешь? Ты не пьешь, потому что тебе не нравится, или потому что раньше пил, потом бросил, или, ну, расскажи про отношения. Не нравится, да, ну, господи, вот сейчас стоит. Ну, просто не люблю я. Как-то не моя тема. А зимой для сугреву, для аппетита, нет? Дома тепло, а здесь согреваться, да глупость какая-то. Аппетит у меня, наоборот, я не знаю, я чуть не думаю, что он мне как-то на аппетит может повлиять. Но для сугрева я не верю в эту фигню. Для сугрева нужно тепло. Дома это просто. Печку растопил, присел рядом с ней. Согреешься так, что поскидываешь с себя шубу посреди зимы. Но вот. Все-таки это же ну, довольно такое классическое мнение насчет того, что алкоголь... Например, я сейчас читаю «Похождение бравого солдата Швейка», и там рассказывают о том, как солдаты на фронте в зиму пили ром. Вот. Ну, для того, чтобы согреваться. Не знаю. Не прокатывает у меня вонючка вся эта. Я никогда не видел, чтобы что-то было приятное. Не вкусно. В своей жизни я перепробовал, наверное, все, кроме... Только что не кололся нифига. Была конопля, ее пробовал, там, водку пробовал, всю фигню перепробовал, что-то ничем не понравилось. Не знаю, не моя тема. Хорошо, ты сказал, что ты закидываешь себе на телефон книги. А какая литература, ты художественную литературу читаешь какую-нибудь? Ну, полно художественной литературы. А в каком жанре? Самых разных авторов. В каком? Самых разных авторов. Ну, а нравится что тебе? Фантастика. Как? Что тебе нравится? Что ты вот последнее прочел, что тебе понравилось? Сейчас читаю, вы знаете, я часто бывает посмотрю кино и начинаю искать книгу. Вот сейчас я, например, читаю «Престиж». Я не знаю, смотрели вы такое кино? Да, я смотрел его. Это про фокусников. Да, правильно, да? Да. Вот сейчас я эту книгу читаю. Она, конечно, разительно отличается от фильма. Ну, это всегда и, так. К сожалению, фильм лучше. Вот. Ах, вот, ну, знаете, даже. Раньше вот Да, фильм все-таки сделан лучше. Вот. И знаете, вот сейчас, например, Англия очень хорошие фильмы делает. Вот этот «Темный рыцарь», но ни в какое сравнение не идет с мультяшками про Бэтмена, которые там всегда были. Нет, сейчас это действительно достойное. И причем, знаете, еще какой фокус. Так. Уже там «Темный рыцарь 3», но уже думаешь, что там может быть, все уже проели. Блин, отличная вещь. Впервые вижу, чтобы вот так вот продолжалось часть за частью, было, и каждая часть была хороша. А обычно, «Матрица»? Если начинается продолжение. Как? «Матрица». Ну да, «Матрица» — это тоже такое же исключение, хотя мне кажется, вот эти вот там мне роботы кажется, что всякие. «Матрица» просто цельное произведение, а не продолжение, поэтому оно это так тоже хорошо. Входит в мое настольное кино. Я так это называю. Фильмы, которые я у себя сохраняю, которые так или иначе пойдут со мной. Респект. Со мной. Респект. Кстати, вот я тоже... Тоже люблю делать так, что вот когда я узнаю, что какой-то фильм будет выходить и будет сделан по книге, я всегда стараюсь найти исходное произведение и его прочесть. И вот так я познакомился с замечательным произведением. Это трилогия «Миллениум», по которой был снят фильм «Девушка с татуировкой дракона». Стиг Ларсон написал эту трилогию. Это Замечательный вы знаете, детектив. одно но, есть много версий этого фильма. У меня это просто я назвал девушка, и когда натыкаюсь, сразу понимаю, о чем. У меня есть вторая часть, есть третья часть. Но сейчас некоторые вещи, короче, там разные актеры играют главные роли Да. вот этого журналиста. А вот это уже Блумквиста. лишнее. И разные актеры в роли этой девушки. Я вот какую-то часть, помню, загрузил, вот, и начал смотреть, а там какая-то совершенно другая личность, вот эта девушка. Что-то я не понял, я не сразу вкурил, что это за фильм, я думал, что ошибся. Ну, тоже Там так под панка ее вырисовали. дело в том, Ну, что да. фильмы, есть три фильма, которые по всем трем книгам сняты, производство европейское, да, и есть один фильм, который вышел недавно, это вот Голливуд. Но они все ужасные, книга великолепна. Ладно, мы как-то ушли от основной темы. Мне было довольно приятно с тобой говорить, интересно, ты очень интересный человек. Просто, знаешь, когда Спасибо. я услышал о том, то есть об этой ситуации, посмотрел на фотографии, да, и внешне у меня сложилось такое впечатление, что ты, ну, человек такой боевой, да, но сложно было что-то сказать о твоих жизненных взглядах просто по фотографии. Ну, по некоторым людям видно сразу, да, по некоторым нет. Ну да. Вот, очень, в общем, это все интересно, и я думаю, что можно долго на эту тему дискутировать. Тем не менее, мы с тобой уже говорим целых 36 минут, я не хочу больше тебя отвлекать. В общем, огромное спасибо тебе за ответы. У тебя телефон, в принципе, все время включен, да, как я понимаю, Ну, сейчас. стараюсь. Бывает, если в рейде, там, в лесу, то я редко его включаю, чтобы проверить почту, в основном электронную. Берегу Ага. батарейку, Правильно, заряд. правильно, я понял. Собственно, я когда звонил, я не знал, где ты находишься, и думал, что мы не сможем с тобой долго поговорить, потому что у тебя нет источника электричества. Может быть, ты где-то, так сказать, ну, там, где нет розеток. Но раз ты там, где есть розетки, это очень хорошо, я очень рад. Почту проверю в любом случае, да, в рейдах. Пару раз в день стопудово проверю, если что, Ага. отвечу. Ну, Я просто. электронную почту. Я понял. И второе, что хотел спросить, вот ты говорил, что ты собираешься выдвигаться. Какого числа, в какого месяца ты собираешься совершать вот эту вот, на когда ты планируешь исход, так сказать? А я не знаю сейчас, как с велосипедом будет. Один парень сказал, что вроде есть какой-то велосипед, он не новый, какие-то запчасти менять. Короче, немножко побаиваюсь этой ситуации. Если все в порядке с велосипедом, я сразу включусь в то, как мне приобрести хотя бы два колеса, такие, не знаю, сантиметров, наверное, по 20 высотой и с довольно-таки толстыми шинами. Они тоже надувные. Скорее всего, мне придется три все-таки, а то и четыре приобретать на запас, потому Запаска, что где да. такие камеры возьмешь, я не знаю. Но они на подшипниках и довольно-таки толщина нормальная, там пятнашка, может быть, больше 10, короче. Из этого надо будет сделать мне тележку к велосипеду, прицеп. Когда Так. все это я сделаю, я надеюсь, еще не настанет май. Я начну. Может быть, в промежутках между этим я вылазку сделаю. Ну, вообще-то не хотелось бы, конечно, опасно. Так вот, налегке, ну, там, автостопом по трассе М8 вперед так осмотреться вообще. Где чего, хотя бы там Разведку промежутком. произвести. Ну вот, я же тоже думаю, что это надо сделать обязательно. Перво-наперво, да, это просто такая поверхностная, как я всегда в шутку говорю, аэрофотосъемка. Ну да. Вот. Это перво-наперво. Ну да, я раньше как с электрички приезжаешь, описываешь, там вот то, там вот, там то, насколько глаз хватает. А бывает, его ни насколько не хватает. Расцветет тут листва на деревьях, и все, и не видно ничего. Хотя в 10 метрах за этим целая куча домов стоит. Так что очень желательно до мая месяца хотя бы разведку сделать. Ну и не позднее мая вперед. Фас. Вперед и с песнями, я понял. Хорошо, я думаю, мы с тобой еще пообщаемся, да, я надеюсь, что мы с тобой еще пообщаемся, и, может быть, у меня для тебя какие-то новости будут интересны, или еще вопросами тебя завалю. Ты не против, если что, да? Да не вопрос вообще. Для того я телефон свой даю, чтобы не думали, что это лажа какая. Кто хочет, тот позвонил в любой момент. Ну да, это очень хорошо. Ну все, спасибо тебе за ответы Надеюсь. и успехов тебе, в общем. Я за Ну тебя. ладно, спасибо, Да. господи. Счастливо. Давай, успехов.